Лесхоз. Если не вдаваться в подробности, погода в лесу стоит прекрасная. По тропинке идет волк. Он идет, не особенно задумываясь, откуда и зачем в лесу тропинка. Хотя иногда это его тревожит. Волк видит вдалеке зайца. Пытается совладать с инстинктами. Хотя сам понимает, что сейчас все равно побежит, набросится, прокусит шею. Вся эта ежедневная рутина. И волк действительно бежит все глубже и глубже в чащу. Волку кажется, что он вот-вот схватит зайца, но тот постоянно оказывается быстрее. А иногда как будто ждет, поддается, чтобы волк не растерял охотничьего азарта. Волк уже довольно взрослый. У него облезлые лапы, одышка, бессонница. Да и заяц не особенно нужен. Зайцы всегда появляются, когда волку хочется есть. Но он бежит, потому что нужно бежать. Так заведено. И так правильно. Заячий хвост в последний раз мелькает за елкой, и оттуда выходит бледная девочка в кожаном плаще и красном кожаном берете. Красная шапочка. «Ты искал меня, волк?» «Волк». «Вообще-то нет. Ты кто такая?» «Красная шапочка. Не важно, кто я. Важно, кто ты. Ведь ты всегда чувствовал, что с этим миром что-то не так. Верно?» Волку не нравится этот тухлый разговор. Если бы волк был человеком, то решил бы, что его разводят на деньги. Хотя про мир он и правда что-то такое чувствовал. «Волк». «Ну, типа того». «Красная шапочка». «Я знаю, ты гоняешься за зайцами не потому, что тебе этого хочется. Ты просто заложник инстинктов, волк». «Волк». «Возможно, но...» «Красная шапочка». «Тихо! За нами идут!» «Волк». «Кто?» «Красная шапочка». «Лесорубы! Я отвлеку их!» «Волк». «Так ведь они не охотники, ничего страшного!» «Красная шапочка». «Ошибаешься! Беги!» И волк снова бежит от дерева к дереву, думая, что он просто себя накручивает, что не стоит никого слушать, особенно девочек в коже, так поздно гуляющих в лесу. Ветер доносит обрывки разговора. Красная шапочка. «Здравствуйте, дяденьки лесорубы. Я шла к бабушке совсем одна и, кажется, заблудилась. Не поможете выйти на дорожку?» Волк не слышит, что они отвечают. Он бежит все быстрее, раня лапы. Весь его хвост и грудина в болючих колючках. Он думает, что пора завязывать с зайчатиной и обещает больше никогда не заговаривать с незнакомыми девочками. Волк просыпается под любимым деревом. Он осматривает хвост и лапы. Все как будто в порядке. «Сон», — думает волк. «Всего лишь сон». Он сладко потягивается и чешет себя за ухом. Оттуда выпадает клочок красной кожаной ткани. Неподалеку раздается хруст. Волк затравленно озирается, пряча тряпку. Кто-то идет прямо к нему. «Мистер лесоруб!» «Эй, волчишка, выходи! Мы пришли валить лес!» «Мистер другой лесоруб!» «А чтобы тебя не зашибить, мы принесли клетку. Посадим тебя в нее и перенесем на другую сторону леса». Волк себе под нос. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я не хочу ни в клетку, ни на другую сторону леса». И волк опять бежит. Уже в третий раз за этот короткий текст. Волк бежит и думает, что чаще убегает, чем догоняет. Что быть хищником — какая-то разводка для лохов или для любителей бега. Волк сворачивает не туда и оказывается на обрыве у реки. Он пятится. Сзади наступают лесорубы. Волк. «Только не вода. Только не прыгать». «Мистер лесоруб, будь хорошим волком. и полезай в клетку». Волк смотрит то на клетку, то на бурлящую внизу реку. Задняя лапа соскальзывает с обрыва. Волк просыпается под любимым деревом и тяжело дышит, как будто на самом деле упал и утонул. Из-за ствола выходит красная шапочка. «Красная шапочка, не дергайся!» Девочка резким движением сдергивает с корзинки салфетку и достает большие садовые ножницы. Волк пятится и упирается спиной в дерево. «Красная шапочка, они надели на тебя следящий ошейник с чипом. Я должна его снять. Доверься мне». «Волк, ты болеешь, что ли? Нет на мне никакого ошейника». Волк приподнимает голову, чтобы девочке было лучше видно, и замечает тонкий стальной ошейник. «Волк, и давно это здесь?» «Красная шапочка». «С рождения! Ты уже так привык, что не замечаешь». «Волк, да мне и так неплохо. Мне не мешает». «Красная шапочка, обещаю, больно не будет. Если не понравится, ты сразу можешь уйти». «Волк, это реклама какого-то БДСМ-клуба?» Красная шапочка смотрит скептически. Волку становится стыдно за собственную трусость. Он отклоняет голову, подставляя шею девочки с садовыми ножницами, и зажмуривается. Щелк! Ошейник падает на землю. Девочка в красном кожаном берете подзывает белку и передает его в маленькие когтистые лапы. Белка надевает ошейник, затягивает его на поясе и прыгает в сторону обрыва. «Красная шапочка, так мы выиграем время. Идем». Вместе они идут по лесу. Девочка в коже что-то тихо напевает и размахивает корзинкой. «Волк, и куда мы идем?» «Красная шапочка, туда, где ты сможешь узнать истину». «Волк, но почему я? С чего ты взяла, что оно мне надо?» «Красная шапочка, потому что ты избранный. Я в это верю. И бабушка в это верит». «Волк, так мы идем в бабкин домик?» «Не-не-не, это какая-то подстава. Потом набегут охотники и начнется по сценарию. Заломят лапы, поставят на колени и пиф-паф». «Красная шапочка, прекрати! Мне можно довериться». «Волк, люди, которым нельзя доверять, говорят то же самое». Красная шапочка спокойно и пристально смотрит ему в глаза. «Волк, да хрен с тобой». Он с опаской входит в дом. «Волк, тук-тук, есть кто-нибудь?» «Бабушка, входи, не бойся». Волк проходит в просторную гостиную. Бабушка сидит в кресле-качалке у камина. «Бабушка, наконец-то! Добро пожаловать! Как ты уже понял, я бабушка». «Волк, ну, это честь для меня. Чего уж?» «Бабушка, нет, это честь для меня». Бабушка указывает на кресло напротив. «Бабушка, прошу, садись. Ты похож на волка, который ничему не удивляется, считая все сном и веря, что вот-вот проснется под любимым деревом». Волк садится. «Бабушка, ты веришь в лесхоз?» «Волк». «Волк, нет. Как-то неприятно думать, что тобой манипулируют». «Бабушка, я тебя прекрасно понимаю. Объясню, почему ты здесь. Ты что-то понял? Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Волк, об историях?» «Бабушка, ты хочешь узнать, что это?» «Истории повсюду. Они окружают нас. Не те, что напечатаны на мертвых деревьях, а настоящие, которые растут в этом лесу. Но лесное хозяйство создало целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Волк. Какую еще правду? Бабушка. Невозможно объяснить, что такое история. Ты должен увидеть это сам. Бабушка достает корзинку с пирожками. Бабушка. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Съешь пирожок с картошкой, и сказке конец. Ты проснешься под любимым деревом и поверишь, что это был сон. Волк нервно сглатывает. Бабушка. Съешь пирожок с капустой и войдешь в страну чудес. Я покажу тебе настоящий лес. Волк неуверенно берет пирожок с капустой. Бабушка. Иди за мной. Волк идет вслед за бабушкой. В дверях домика стоит красная шапочка с дробовиком. Бабушка. Чисто? Красная шапочка. Да, мы можем показать ему все. Бабушка и волк идут по тропинке, их сопровождает красная шапочка. Белки и сороки докладывают ей обстановку. Волк видит знакомый лес, знакомую тропинку и свое любимое дерево. Но постепенно картинка мутнеет и темнеет. Волк. Я ничего не вижу. Я ослеп? Бабушка. Нет, дорогой. Ты прозрел. Открывай глаза. Только предупреждаю, с непривычки будет очень ярко. Волк открывает глаза. Ему становится больно от света и красок окружающего мира. Постепенно он привыкает и видит, что все деревья состоят из букв. Стволы сложены из заглавных, на ветках расположены буквы поменьше, а листья проросли знаками препинания. Бабушка. Добро пожаловать в мир историй, волк. Реальный мир. Волк. Что это за деревья? Бабушка. Каждое дерево — это бесценная история. Бабушка подходит к ближайшему дереву и гладит его по коре вдоль текста. Бабушка. Лесорубы знают об этом и стараются уничтожить истории, персонажи которых мешают лесхозу. Подходит красная шапочка. Красная шапочка. Узнаешь дерево? Волк. Да, это мое дерево, дерево, под которым я сплю. Как же красиво оно светится. Бабушка. Это наше дерево, волк. Это история про нас. Если его срубят, мы все погибнем. Сорока садится на плечо красной шапочки и начинает трещать ей на ухо. Девочка внимательно слушает и резко оборачивается. С другой стороны дорожки появляются лесорубы. «Красная шапочка, возвращайтесь, я задержу их!» Волк смотрит на лесорубов и впервые точно знает, что нужно делать. «Волк, нет, я больше не буду ни догонять, ни убегать. Я прогоню их!» «Бабушка, боюсь, ты еще не готов!» «Волк, но ведь вы верите, что я избранный?» Бабушка кивает и достает спицы. Красная шапочка перезаряжает дробовик. Волк бросается на лесорубов. Красная шапочка и бабушка атакуют их слева и справа. Бабушка вяжет огромные сети, которые накидывает на лесорубов. Красная шапочка стреляет им в головы. Волк рычит, кусается и уворачивается от огромных топоров. Но лесорубов становится все больше. Слева от волка пролетает бледная девочка в красном кожаном берете. Справа — бабушка с окровавленной спицей в руках. Они обе тяжело ударяются о землю и лежат без движения. Самый высокий лесоруб замахивается топором. Волк оборачивается и бежит в последний раз. Но недалеко. Он в два прыжка оказывается у дерева, берется за корень, торчащий на поверхности, и протяжно воет. От этого воя вся ткань истории идет рябью и переписывается. Лесорубы исчезают. Остается всего один мистер лесоруб. Он падает на дорожку и пытается закопать уши в землю, но не успевает и разлетается на тысячу мелких осколков. Волк прекращает выть и тяжело дышит, отпуская корень дерева. Бабушка осторожно поднимается с земли. Красная шапочка помогает ей. «Бабушка, я же говорила тебе». «Красная шапочка, ты была права. Он избранный». Если не вдаваться в подробности, погода в лесу стоит прекрасная. Волк больше не идет по тропинке. Он, как белка, скачет от одного дерева к другому, из истории в историю, чтобы лесорубы больше не навязывали ему пустые идеалы погони за зайцами, чтобы ни одна история больше не исчезла.